Наблюдательная вышка. Россия из-за рубежа. 1936 год. Каргель Иван Вениаминович, старейший проповедник евангельских христиан, в возрасте около 90 лет, по полученным нами недавно сведениям, физически крайне ослабел, но сохранил ясную память о давно прошедших событиях и бодрствует, пребывая в мыслях и духовной жажде, в Слове Господнем и заботясь о деле Божьем. Религиозные преследования большевиков усиливаются. Все новые и новые имена проповедников, разных деятелей и даже рядовых верующих из общин и союзов евангельских христиан и баптистов оказываются в скорбном списке заключенных в тюрьмах и сосланных. Отказываются от заграничной помощи. Некоторые верующие в России, которым заграничные христиане оказывали помощь, пишут из-за боязни преследований со стороны советской власти, чтобы им больше не посылали из-за границы ничего. Другие умоляют о помощи. Есть и такие верующие в России, которые, не обращая внимания на опасность даже невинной связи с заграницей, при жестокости власти коммунистов, шлют христианам в развитых странах мольбы о помощи им на хлеб, ибо голодают они. Бегство. Один христианский труженик, будучи весьма кроткого характера и все годы старавшийся ни в чем не погрешить против советской власти, сообщает теперь, что он с большой семьей должен был бежать со своего постоянного места жительства, чтобы только избегнуть ареста, который грозил ему, совершенно безвинному даже перед коммунистами, со дня на день. Распродал он свой скарб и переехал в другую отдаленную часть России. И там теперь этот бедный верующий, добрый человек, ютится со своими детишками в одном углу квартиры, оказавшей ему гостеприимство, христианской семьи, в страхе, в буквальной нищете и тоске. В минувшее Рождество советская власть разрешила, наконец, продажу и устройство рождественских елок. Конечно, коммунисты разъясняли, что елки не должны были ничего общего иметь с рождественскими религиозными настроениями. Елки были разрешены большевиками главным образом в интересах довольно многочисленной новой иностранной колонии в Советской России и для снискания симпатии к себе за границей. Но разрешенные елки все-таки являются некоторой победой старых религиозных обычаев. Генеральские чины. 7 чекистам, начальникам ГПУ, причинявшим пытками невыразимые страдания и выносившим смертные приговоры тысячам несчастных жертв в коммунистической России, советское правительство присвоило официальное звание комиссаров-генералов. Женщины-священники. После разгрома большевиками многих православных церквей духовенство было развеяно. Тогда некоторые православные женщины посещали в своих странствованиях православных, оказывали им духовную поддержку и иногда совершали церковные требы вместо священников. У людей, принимавших этих горячо религиозных женщин, обнаруживалась духовная жажда молитвы и утешения в вере. А женщины, странствующие служительницы церкви, показывали собой, какой религиозный огонь еще имеется в русском народе среди искусственно распространенного безбожия. Запрещено свободное общение людей. Всякое собрание, даже небольших групп, не позволяется без особого разрешения властей. Если бы гонимые христиане собрались помолиться и были бы обнаружены, то им грозит тюремное заключение или ссылка на 3 года. Грабежи. Бандитизм в Советской России достиг небывалых размеров. Часто происходят ограбления банков, лиц и учреждений, имеющих дело с деньгами. В советских газетах об этом не пишут. «Гражданин, гражданка, следуйте за мной». Это страшная фраза, многократно употребляемая в Советской России. Она означает арест и предстоящее, часто безвозвратное, тюремное заключение, ссылку, смертельные пытки, а то и расстрел. Врываются чекисты в дома тысяч ни в чем не повинных и разрушают жизнь несчастных людей. Повальная безнравственность, для чего коммунисты объявили гибельную свободу, превосходит всякое мрачное воображение на этот счет. Массовые заболевания всевозможными нечистыми болезнями превращают толпы в людей, заживо полуистлевших. Большевистский суд. Кого только и за что только не судят в Советской России. Чуть ли не все российское население попало под суд тиранической красной власти. Кое-какое подобие старому, одному из лучших в мире российскому правосудию и милосердному суду большевики оставили. Обвиняемый может и в большевистском суде иметь защитника. Большевистский защитник — это чиновник, угождающий всякими неправдами советской власти. Но все же, даже и при большевистском режиме попадаются защитники, которые настолько увлекаются своей ролью, что начинают искренне, горячо и сильно защищать подсудимого. Тогда такому забывшемуся защитнику советская прокуратура грозит привлечением его к ответственности вместе с обвиняемым. Каторжники нужны. Иногда, до полной очевидности, обвинения большевистских властей, предъявляемые их жертвам, не имеют никакого основания, даже с точки зрения советского террора. В этом случае власти цинично заявляют, есть ли веские основания для ссылки или нет, не будем об этом много говорить. Нам нужна в лагерях рабочая сила. Месть населения. Измученные и озлобленные властью коммунистов, российские люди жестоко расправляются с красными правителями в одиночных выступлениях. До ужасных преступлений доходят теперь люди в России. То и дело убивают большевиков-комиссаров. Убили как-то одного большевистского начальника и вырезали ему на спине советскую звезду. Многие начальствующие большевики носят под одеждой панцирь, чтобы предохранить себя от пуль, покушающихся на них. Комиссары боятся отравления в пище и заставляют отведывать ее сначала других. Если едет какой большевистский сановник на курорт для лечения или для отдыха, то во время его пребывания там район большого радиуса охраняется специальными советскими отрядами чекистов, войск или полиции. Восстающая молодежь. Большевики ввели стенгазеты. Так к этим стенгазетам молодежь добавляет всякие грубые, оскорбительные выражения по адресу коммунистов. В партийной коммунистической школе подаются во время дискуссий анонимные записки, зло критикующие коммунизм. Понятно, это рискованно для таких критиков. Их иногда могут обнаружить и наказать. Но подобный путь выражения мести большевикам все же практикуется. Идеи коммунизма испарились. В России не верят больше в коммунизм даже сами большевики в своем большинстве. Общее мнение начальствующих и подчиненных в России таково, что коммунизма больше нет. Осталась только советская власть, большей частью не русская, которая пока искусно выстаивает на своих командных постах, преследуя лишь цели личного благополучия антихристианского персонала, подчинившего себе на известное время Россию, впавшую в какое-то еще непонятое оцепенение.